Нет, не мог маленький чемоданчик из Фири вмещать такого количества вещей. Это тоже был явно сундучок из сказки. Он не подчинялся законам Эвклидова пространства. Платья и джемперы, флаконы и тюбики, мочалки и гребенки, туфли и береты, чашки и блюдца, тарелки и кастрюльки. На стенах там и тут появились картинки с видами Иерусалима, на окне новая занавеска, на полке новая вазочка. Кипер ловил себя на том, что мысленно сочиняет рекламу ко всем этим безделушкам. Идеи рождались легко, вещи просились в кадр. И это могло означать только одно, что он любил все, что она принесла в его дом, в его жизнь. Еще одна сказочная удача. Грегори и Эсфирь мгновенно нашли общий язык. Им всегда было о чем поговорить. Эсфирь рассказывала истории о разысканных ею беглецов. Грегори делился с нею идеями своих изобретений. Иногда они погружались даже в пучину политических дебатов, и Кипер слушал их с удовольствием. Ему так нравилось, что они совсем не копаются в себе. Чужие дела и судьбы занимали их гораздо больше, чем свои собственные. Полине не удалось бы выудить из них и пятиминутной исповеди. Но больше всего их почему-то радовали истории об очередном провале добрых намерений. Эти сюжеты они извлекали из газет, из радиопередач, с экрана телевизора и смаковали за ужином как десерт. «Хотите послушать печальную повесть о заботливых пожарных?» — начинал Грегори. Однажды под их блестящими касками поселилась тревожная мысль. Что будет, если к возникшему очагу огня помчатся сразу две пожарные машины? Все другие автомобили, конечно, будут разбегаться от воя сирены, уступая им дорогу. Но готовы ли они к встрече друг с другом? Ведь они несутся на большой скорости, правила им не указ. И мысль эта зрела, разрасталась, заполняла огнестойкие умы и вылилась в постановление. Отныне при постройке новых городов ширина улиц должна быть такой, чтобы две пожарные колымаги, несущиеся навстречу друг другу на скорости 50 миль в час, могли безопасно разминуться. А для этого улицы должны быть шириной чуть ли не в футбольное поле. Поэтому, если вы попадете в новый американский городок, не удивляйтесь его пустынному виду. Жители на одной стороне улицы не знают своих соседей на другой стороне. Им просто не разглядеть друг друга. Но зато пожарная машина может нестись на пожар на любой скорости. Тем более, что в городке, как правило, она всего одна единственная. И столкнуться с другой не сможет, даже если бы захотела. А обитатели городка так и не узнают, кого они должны благодарить за свои асфальтовые пустыни. «И наши бездомные не знают, кого благодарить за нехватку мест в ночлежках», — подхватывала Эсфирь, «потому что одни доброходы идут на других стенка на стенку. Попробуй тут разберись». Вот я читала вчера, как одни добряки собрали денег на новую ночлежку. Строить новый дом слишком дорого. Но добрый город продал им хороший пустующий дом за доллар. И на собранные добрые деньги этот дом был прекрасно отремонтирован и готов к открытию. Но в последний момент приемная комиссия отказалась дать разрешение. Почему? А потому что в свое время другие добрые люди пожалели стариков, живущих в домах без лифтов, и добились постановления. Если строится дом высотой больше 4 этажей, лифт в нем должен быть обязательно. А отремонтированная ночлежка была высотой в 5 этажей. Добрые защитники бездомных пытались спорить. Они уверяли, что их будущие постояльцы готовы подниматься пешком с этажа на этаж из столового зала в спальный, что будут собраны нужные подписи под нужным письмом. Но строительный код — это прочнее, чем закон. Никто не помнит, кто и когда его принимал, поэтому отменить или нарушить его невозможно. Поэтому новенькая ночлежка до сих пор пустует.